Менее. Часть 34. Буги пришел ранним утром. Лаки уже его ждала. «Нам нужно поговорить», — сообщила она. «Немедленно». Не задавая лишних вопросов, Буги последовал за ней вглубь дома. Из кухни выбежала Мария и преградила им путь. «Я тоже с мамочкой пойду, я тоже с мамочкой пойду», — пропела девочка. «Нет, моя милая», — твердо сказала Лаки, — «ты останешься с Чичи. У мамочки дела». «Дела», — хихикнула крошка, — «я тоже пойду по делам». «Чичи», — позвала Лаки, — появилась няня. Девочка раскапризничалась и принялась кричать: «Хочу с мамой, хочу с мамой». «Я обещаю тебе, что скоро мы с тобой поедем в гости к дедушке», — принялась успокаивать ее Лаки. «А сейчас будь хорошей девочкой и доешь свой завтрак». «Мария вся в меня», — без особой радости проговорила Лаки. «Если она чего-то хочет, то хочет немедленно». Буги согласно кивнул. «Как прошел отпуск, Буги?» «Хорошо. Ладно, давай приступим к делу. Тут случились большие события. Пока ты отдыхал, у меня отобрали пантер». Буги издал длинный удивленный свист. «Да, для меня это тоже было потрясением». Она прикурила сигарету, глубоко затянулась и продолжала. «Я хочу, чтобы ты раздобыл всю информацию относительно женщины, которая это устроила. Все о ее семье, откуда она происходит, сведения обо всех компаниях, к которым она имеет отношение, кто ее деловые партнеры и так далее. Если тебе понадобится привлечь к этому расследованию других людей, я не возражаю. Только держи, пожалуйста, все это в секрете. Результаты я хочу получить как можно скорее». «Хорошо», — кивнул Буги. В его глазах отчетливо проглядывало беспокойство. «Установи наблюдение за Мортоном Шарки. С ним что-то не так. Не знаю даже, что именно. Разузнай все о его жене, детях. Может быть, его поведение каким-то образом связано с ними?» «Без проблем», — ответил Буги. «Кроме того, существует еще некая миссис Морг. В документах есть адрес ее адвоката в Пассадене. Узнай, что она собой представляет и где живет. И все относительно Conquest Investments, компании со штаб-квартирой на Багамах. Будет сделано». Лаки подошла к столику с напитками и стала размышлять, не налить ли себе скотча. Нет, слишком рано. Кроме того, у нее до сих пор не прошло похмелье после вчерашнего. Ну что ж, я думаю, пока все. Буги пересек комнату и подошел к ней. «С тобой все в порядке?» — озабоченно спросил он. «Видишь ли, пока у меня в голове не сложится полная картина происходящего, я буду чувствовать себя совершенно беспомощной. Я сделаю все, что смогу. Возможно, мне удастся кое-что разузнать еще до конца недели». «Будем надеяться». Лаки вручила собеседнику копии всех связанных с передачей «Пантер» документов. «Как только у тебя что-нибудь появится, немедленно сообщай мне». Как только Буги ушел, женщина поторопилась на кухню. Мария с довольной рожицей сидела за столом и уминала кукурузные хлопья в молоке. Глаза ее не отрывались от экрана телевизора, где шел мультик про кролика Банни. «Привет, мамочка!» — с ангельской улыбкой проворковала она. Лаки нахмурилась. «Что это за девочка тут капризничала?» — с притворной строгостью спросила она. «Не знаю», — ответила Мария, глядя на мать невинными глазами. «А вот мне кажется, что это была ты». «Нет, мамочка», — закричала Мария. «Да, ты», — продолжала подтрунивать над дочкой Лаки. «Плохая девчонка с большими глазами и большим ртом». «Я хочу к папе», — проговорила Мария, — и ее нижняя губа предательски задрожала. Она никак не могла понять, шутит мама или сердится всерьез. «Папа сейчас не может приехать, дорогая», — мягко сказала Лаки. «Ну как объяснить этой крохе, что папа умер, и она его больше никогда не увидит? Он далеко, он снимает фильм». «Хочу к папе», — не унималась девочка. Ее личико искривилось, и по щекам покатились слезы. «Хочу сейчас». Лаки взяла дочку на руки и крепко прижала к груди. «Успокойся, родная, скоро мы поедем в Палм-Спрингс, в гости к дедушке». «Хорошо, мамочка», — проговорила Мария. Слезы перестали струиться из ее глаз, и она погладила мать по щеке. «Я тебя люблю, мамуля». Лаки еще крепче прижала малышку. «Я тоже люблю тебя, моя радость. Люблю больше всех на свете». Алекс бессильно лежал в кресле самолета. Он возвращался в Лос-Анджелес и мучился чудовищным похмельем. Поначалу он не собирался напиваться, но после разговора с Лаки вдребезги надрался в компании Рассела. Вместо того, чтобы шляться с Алексом по стриптиз-клубам, тот с гораздо большим удовольствием вернулся бы в отель и позвонил жене, но босс не оставил ему выбора. Они обошли все имевшиеся в городе кабаки, и после захода в каждый из них Алекс все больше мрачнел. Все эти девицы да танцовщицы трясут грудями, вертят задницами перед любым, самым завалящим мужиком, делая вид, что он для них сказочный принц. Но все, что им нужно, — это бабки. Было что-то совершенно бездушное и отвратительное в том, как по-торгашески преподносился здесь секс. И уж, конечно, узнав о том, что он знаменитый кинорежиссер Алекс Вудс, эта публика слеталась на него, как стервятники, на падаль. Всем охота потрахаться со звездой. Алекс был оскорблен тем, как говорила с ним Лаки. Она вела себя совсем не так, как он ожидал. Ну и хрен с ней. Найдутся сотни женщин, готовых отдать полжизни за возможность провести хотя бы 10 минут в его компании. Тин Ли сделает все, что он захочет, да и большинство других его знакомых тоже. Сейчас он испытывал только одно желание, известное, впрочем, всем, кто знаком с похмельем — лечь и перестать существовать. А ведь ему в Лос-Анджелесе предстояло иметь дело с капризными кинозвездами Венерой и Джонни Романо. Когда эти двое сойдутся, можно ожидать чего угодно, только не беззаботного Диснейленда. Приехав в офис, Алекс обнаружил там кучу оставленных ему посланий, требовавших незамедлительных действий. Лили в его отсутствие кое-что сделала, но с остальными делами предстояло разбираться ему самому. «Джонни Романо желает обсудить с тобой сценарий», — сообщила ему Лили. «Кроме того, он настаивает, чтобы его одежда была от Армани. Но, как правильно заметили, наши специалисты по костюмам Армани в 50-е годы даже не существовало. Еще когда Фредди только уговаривал Алекса взять на главную роль Романо, Вудс уже знал, что капризная звезда создаст ему массу проблем. Тем не менее, он все равно подписал с ним контракт, поскольку Джонни идеально соответствовал задуманному им персонажу. Слава богу, что на роль второго главного героя удалось подыскать начинающего, никому неизвестного актера. «Я займусь этим», — коротко бросил Алекс. «Он ведь приедет сегодня на пробы с Венеры. Да, но просил передать, что делает это исключительно из-за хорошего отношения к тебе». Алекс сухо рассмеялся. «Вот ведь наказание, правда, иметь дело с этими звездами?» «Ты с ними справишься», — ответила Лили в своей обычной невозмутимой манере. «Тебе это всегда удается». «А ты ведь не оставишь меня с ними наедине?» «Лили», — спросил Алекс, думая, что ему будет легче общаться с актерами, чувствуя поддержку этой женщины. «Если хочешь, я поеду с тобой», — откликнулась польщенная Лили. Ей нравилось, когда она была нужна Алексу. «Что бы я без тебя делал?» — вздохнул он и одарил секретаршу лучезарной улыбкой. Алекс всегда знал, что может делать что угодно, но Лили останется его преданной поклонницей при любых обстоятельствах. «Ты бы справился и сам», — ответила женщина, думая про себя, что черта с два он справился бы без нее, без ее организаторских способностей и умения поддерживать в делах морской порядок. Вся его контора развалилась бы на мелкие кусочки. Работать с Алексом было непросто, но Лили научилась безотказно выполнять все его пожелания, любые, кроме, конечно, сексуальных. Она была рада, что эта часть их взаимоотношений осталась позади. В качестве любовника Алекс был чересчур эгоистичен, но Лили не осуждала его за это. Она понимала, что у него ранена душа. Алекс не умел давать, поскольку никто и никогда не давал ему. Властная мать навсегда разрушила какую-то часть его души. «Ну что ж, в таком случае пошли», — проговорил непоседливый Алекс, «и принеси мне, пожалуйста, Викодин, я просто умираю». Лесли Кейн ежедневно прочитывала хронику деловой жизни. Ей казалось важным знать обо всем, что происходит в городе. Сегодня она узнала, что Лаки Сантанджелло выгнали из киностудии «Пантер». «Интересно». Затем она выяснила, что в качестве главы студии восстановлен Микки Столли. Очень интересно, поскольку именно жена Микки, Абигайль, открыла Лесли и заставила мужа дать ей первую крупную роль. После этого Лесли вычитала, что Венера Мария пробуется на роль Лолы в новом фильме Алекса Вудса «Гангстеры». Лесли немедленно схватила телефон и позвонила своему агенту. «Почему бы эту роль не отдать мне?» — напористо спросила она. «Потому что это всего лишь эпизод», — ответил он. «Неважно. Это эпизод в фильме Алекса Вудса. Достань мне сценарий, хорошо? Я поговорю сегодня с Алексом. Обязательно. И вот еще, Куин, сделай одолжение и в будущем держи меня в курсе всех событий. Я предпочитаю решать сама, что мне нужно, а что нет». Ее агент утратил чувство реальности. Он имел дело уже не с той наивной девчонкой, которую когда-то откопали в салоне красоты. Теперь она была Лесли Кейн, любимицей Америки, и к ней должна относиться с соответствующим почтением. Она решила разыграть эту карту, не прибегая пока к своим связям с Микки и Абигайль. Пусть они остаются козырными тузами в ее колоде. Лесли не сомневалась, что если надавит на них, то победа бесспорно окажется за ней. Иногда женщина думала, как отреагировала бы Абигайль, узнав она о ее темном прошлом. Что касается Микки, то он ее не помнил, хотя однажды в бытность девочкой по вызовам Лесли пришлось с ним столкнуться. Это была выпускная вечеринка. Микки и его дружки вели себя просто возмутительно, унижая женщин, издеваясь над ними и заставляя их непрерывно делать минеты. Они превратились в стадо обезумевших свиней. Слава богу, что ей удалось вырваться из этого грязного омута, когда она повстречалась с Эдди. По крайней мере, он хоть что-то сделал для нее. В спальню вошел Джефф Стоунер с банным полотенцем, обернутым вокруг бедер. Вид у него был совершенно счастливый. А почему бы и нет? Он жил с одной из самых молодых и преуспевающих актрис Голливуда. «Мы поедем сегодня смотреть новый «Мерседес»?» — с надеждой в голосе спросил он. На днях Лесли сказала ему, что хочет купить новую машину. Пораскинув мозгами, Джефф решил, что если поможет ее выбрать, то, вероятнее всего, и ездить на ней будет он. «Возможно», — уклончиво ответила Лесли, — «пускай помучается». Джефф был неплохим парнем, но с Купером не мог сравниться никто. Вот уже 2 месяца, как Лесли ломала голову над тем, каким образом вернуть его. Но Купер забаррикадировался в своей прежней квартире и отказывался отвечать на все ее звонки. Что она такого сделала? Ничего, только любила его. И в том, что их связь открылась, не было ее вины. Он во всем обвинял ее, а это было несправедливо. Да, она любила его, но эта любовь постепенно начинала перерастать в ненависть. Что могла с этим поделать Лесли? Джонни Романо выглядел так, как и должна выглядеть настоящая кинозвезда, с чувственным ртом, небрежной полуулыбкой и зовущим взглядом глубоко посаженных карих глаз. Он имел латиноамериканские корни, был высоким и стройным, а благодаря неустанным занятиям на тренажерах развил в себе недюжинную физическую силу. Женщинам всегда не хватало Джонни Романо. Джонни Романо всегда не хватало женщин. Это была его слабость. Покорять женщин значило для него все. Джонни обладал ненасытным сексуальным аппетитом, и переспать с одной, а то и с двумя женщинами в день не являлось для него чем-то из ряда вон выходящим. Ни на минуту не забывая о страшной угрозе СПИДа, Джонни старался обезопаситься, надевая два презерватива одновременно. Но это скорее было чем-то вроде дани моде и Господу Богу. Да, Богу, поскольку вдобавок ко всему Джонни был еще и весьма набожным католиком. Что же касается СПИДа, то он был уверен, что кому-кому, а уж ему-то болезнь не страшна, ведь он, черт побери, звезда и, к тому же, наивысшей пробы. Полтора года назад Джонни окрутила Уорнер Франклин, чернокожая женщина-полицейский, однако незадолго до того, как они должны были пожениться в Европе, эта неблагодарная сука сбежала с двухметровым баскетболистом. Джонни так и не простил ее. В его глазах она скомпрометировала всех женщин. Джонни был рад, что ему предстоят пробы с Венерой Марией. Он давно положил на нее глаз, но когда однажды попробовал уложить ее в постель, она умело поставила его на место. Может быть, теперь, когда она добивается роли в «Гангстерах», ему предоставится шанс наверстать упущенное. Он уверенно вышел на съемочную площадку. Вокруг него суетились телохранители, готовые дать отпор любому наглецу, который решит приблизиться к их звездному хозяину. «Салют, Джонни!» — приветствовал его Алекс. Они обменялись крепким мужским рукопожатием. «Я благодарен тебе за то, что ты согласился попробоваться с Венерой. Не стоит, дружище!» — великодушно махнул рукой Джонни. «Для тебя все что угодно». «Конечно», — подумал Алекс, — «если это не стоит тебе ровным счетом ничего. Слушай, мне тут наболтали какой-то чепухи по поводу костюмов от Армани. Мы-то с тобой понимаем, что никакого Армани тогда и в помине не было. Ну что за кретины?» Джонни не мог допустить даже мысли о том, что кто-то посчитает его кретином, и поэтому с готовностью согласился. «Конечно, старина, надо же такое брякнуть, Армани! А, интересно, какому болвану пришла в голову такая глупость? Я так и думал, что это не твоя идея», — с наигранным облегчением сказал Алекс. «Боже упаси! Тебе наверняка понравятся костюмы, которые делают для твоего героя. Они разрабатываются специально под тебя, Джонни. Ты в них будешь просто неотразим». «Знаю», — без ложной скромности согласился Джонни Романо. «И вот еще, Алекс, давай-ка обсудим сценарий. Я хотел бы внести в него кое-какие изменения». «Разумеется», — с готовностью кивнул Алекс, подумав про себя. «Шел бы ты в задницу, осел. В своем сценарии я и слова не изменю». «А где же наша дама?» — осведомился Джонни, слоняясь возле камеры. «Сейчас будет». «Давненько мы не виделись с Венерой», — небрежно обронил Джонни. «Классная тёлка, но глупая. Это ж надо выйти из-за Купера Тернера, когда под рукой был я». «О, Господи!» — мысленно простонал Алекс. Он знал, что Венера так и не дала Джонни, и того это ужасно задевало. «Доброе утро, Джонни!» — приветливо помахала рукой Лили. В ответ Джонни одарил ее сонной улыбкой. «Привет, красавица! Как это твой начальник разрешил тебе сбежать из офиса?» «Чтобы повидаться с тобой, я готова на все», — непринужденно ответила женщина. Алекс не удержался от улыбки. Лили всегда умела польстить кинозвездам, помешанным на собственном величии. Через несколько минут на съемочной площадке появилась Венера. На ней было короткое обтягивающее платье пурпурного цвета, а волосы осветлены больше, чем обычно. Она выглядела просто ослепительно. Сопровождало ее гораздо меньше людей, нежели Джонни. Всего трое — парикмахер, гример и Энтони, которому она также позволила прийти. Увидев ее, Джонни восхищенно присвистнул. «Отлично смотришься, девочка! Прямо конфетка! Привет!» — равнодушно откликнулась Венера. Давнее желание Джонни уложить ее в постель не являлось для женщины секретом. «Знаешь что, девочка?» — продолжал Джонни, заключив ее в тиски своих объятий. «У меня появилось предчувствие, что, наконец-то, у нас с тобой что-нибудь выйдет. Давно пора». «Давайте репетировать», — вмешался Алекс. Ему не терпелось начать, пока этот красивый дурак не вскарабкался на Венеру прямо у всех на глазах. «Я готова», — заявила она, освобождаясь от медвежьих объятий Джонни. Она находилась в дурном расположении духа. Сегодня утром звонил Эмилио и снова требовал у нее денег, а потом при выходе из дома тот же самый глупый охранник, который накануне впустил ее братца, вручил ей письмо, подброшенное к нему в сторожку, когда этот болван покинул свой пост, чтобы отлить. Выяснилось, что это еще одно порнографическое любовное послание от ее поклонника номер один. Отвратительно от этих писем ее просто выворачивало. С другой стороны, накануне вечером Родригес долго и умело занимался с ней любовью. Венера не могла не признать, с каждым разом он становился все лучше. Она уже окончательно решила взять его в свой новый видеоклип. Он был молод, ретив и заслуживал поощрения. Находясь на съемочной площадке, Алекс напоминал динамо-машину. Он рыскал, словно черная пантера, знал все, что здесь происходит, и не обходил своим вниманием ни одного человека. Никто не смел запаздывать или халтурить, когда тут находился Алекс Вудс, и ему не было дела ни до каких оправданий. Пробы проходили вполне гладко. Джонни вел себя как примерный мальчик, а Венера была полностью захвачена работой. Когда все кончилось, Алекс сказал: «Вы оба прекрасно поработали, благодарю вас». Игра Венеры и в самом деле произвела на него сильное впечатление. Если она сможет и дальше так работать, роль Лолы ей обеспечена. «Да», — охотно согласился Джонни, — «моя Венера прямо настоящее тамале». Сноска. Тамале — острое мексиканское блюдо из толченой кукурузы с мясом и красным перцем. Конец сноски. Женщина отвесила ему довольно чувствительный шлепок по ягодице. «Нечего называть меня всякими кулинарными именами», — ласковым голосом проговорила она. «Учти, у меня в запасе тоже имеются для тебя кое-какие клички». Джонни загоготал громко и с удовольствием. «Нет, она и вправду нечто». Венера подумала, что работа с этим актером может превратиться в настоящую пытку. Его самомнение, наверное, не меньше, чем высота Empire State Building. Сноска. Empire State Building — нью-йоркский небоскреб, считавшийся в свое время самым высоким в Америке. Конец сноски. Джонни повернулся к Алексу. Лицо его посерьезнело. «Слушай, старина, когда же мы поговорим по поводу сценария? Я уже сказал тебе, что хочу там кое-что поправить. Давай сделаем так, Джонни. Напиши свои соображения на бумаге, а я взгляну на них, когда выдастся свободная минутка. Сейчас, в предсъемочный период, у меня столько дел, что некогда вздохнуть». Венера понимала, что в итоге Алекс все равно отфутболит Джонни со всеми его соображениями, и удивлялась, что у того самого не хватает ума сообразить это. Впрочем, Джонни был настолько занят, изображая из себя неувидаемую кинозвезду, что не замечал ничего, кроме собственного величия. В отличие от Чарли Доллара, Джонни Романо был не способен взглянуть на себя хотя бы с долей критики и воспринимал собственную персону чересчур серьезно. Венера отошла в сторону. Она была уверена, что справилась на отлично, и испытывала гордость за себя. Энтони сиял. Он, в свою очередь, был возбужден тем, что впервые в жизни находится на съемочной площадке, да еще рядом с самим Джонни Романо. «Ты была просто великолепна», — сказал он Венере, когда они выходили из съемочного павильона. «Я потрясен». Она решила, что Энтони тоже заслуживает награды. Надо еще раз залучить к себе Рона. Их обоих нужно поощрить. С улыбкой на губах женщина направилась к своему лимузину. Она не сомневалась, роль Лолы уже у нее.